мелкие ощущения. Ощущение в мизинце правой руки. Ощущение от прикосновения одежды, украшений, очков, часов на руке. И еще одно уточнение или одна тонкость. Поначалу внушение можно маскировать как суждение о возможности. То есть можете увидеть внутренним взором. Можете услышать внутри себя. Можете почувствовать. Этот шаблон еще удобнее выполнять под музыку, потому что если нет музыки, то просто не о чем говорить. Если вы в тишине сидите, что он слышит? Я стараюсь не говорить про кровь во время сеансов. Нехорошее слово, похоже, семантики. Но это лошадь. Семантики тоже. Моя заморочка. Так, вы мне сразу честно скажите, вы упражнения будете делать или нет? Будем, будем, будем. Обязательно. Это саботажники могут прибыть. Тогда будет демонстрация. Да, осталось разобраться с кем. Ну я понял. Ясно, что сейчас, когда посмотришь на меня, но продолжая смотреть на меня, ты можешь видеть еще очень много. В частности, если я буду тебя фигурой, то есть ты шок. То есть вы не стоящий. Стена помещения. Свет мантии. Все это видится боковыми полями зрения, прекрасно улавливается. И внутренним взором можно увидеть, ну, скажем, какую-то воду. Безусловно, что ты слышал на голос, когда я говорю. Кроме этого, ты слышал. И все звуки, которые издают. Кто-то переминается, кто-то бумагу шарит, кто-то что-то ранит, да, двигается. И внутренним слухом ты можешь услышать, как эта водная поверхность шарит. Я попрошу, чтобы ты особо отметил разницу между внешним и внутренним. сидишь на этом стуле, то естественно, все твое тело ощущает, как оно перегорает, как оно изменяется. Где он оказывается более жестким? Когда ты моргаешь, ты, конечно, чувствуешь, что здесь есть случай. И все это правильно, ты еще почувствовал себя более комфортно. Продолжая глядеть туда, куда ты будешь, я хочу, чтобы ты увидел нечто большее, чем просто, к примеру, структура ткани или цвета. Там есть еще что-то. При этом, пока вы не поймаете, ты все равно будешь все, что происходит. Мельчайшим подробностям, с каждым разом все больше. И внутренним взором ты можешь увидеть, но и скажем, все люди обладают этой способностью. Просто закрыть глаза и сразу начать двигаться. Продолжая чувствовать то, что твоя грудная клетка движется по дыханию, ты можешь ощутить разницу в прикосновении. Если ты не снимаешь даже и почувствовать себя еще более свободно. Да и не важно, слышишь ли или нет слова, которые я говорю. Просто слышишь мой голос. Thank you. течение ближайшее. Часто и, кстати, приятно ощущение отсутствие тела. Присутствует сознание, а тело где-то расслабляется. Можно ощутить себя частичкой Вселенной, разумом в чистом мире. Я думаю, что Гегель, когда окончательно спятил и придумал свою теорию чистого разума, в каком-то подобном состоянии находился. Ну, правда, у него была болезнь. Хорошо. Ваши вопросы к Руслану. Ну а вот когда сказали вам образ уходит, ходить убирать или не сидеть? Там большой полтора момента, но я ощутил, когда пустота туда черная. Да, давайте как-то либо погромче, может, нам микрофон вообще как-то отключить. Если у него состояние сознания, тяжело говорить громче. Но он может это сделать. Ну, есть. Или вы можете позаботиться о том, что послышали, что они делают. В принципе, если все будут молчать, не дышать, не шевелиться, то будут слышно. Не дышать — это круто. А если все сядут, еще и будут пить. Тем, кто останется стоять. Еще вопрос к Руслану есть? Что были вопросы? Был. Чем я знак согласия? Вопросы ко мне? А? Да. На сколько человек на один экран сочетается? Человек на 5, по-моему. Да, я думаю, больше. То есть все, кто за ним стоял, по-моему, они были... Нет. Ну, не все, а там человек... С теми, 4. Кто за ним стоял, я приятничал постоянно. То есть вы умышленно это делали? Какие-то нет, почему? Реально. Как только Руслан закрыл глаза, я нашел какие-то с теми, кто за ним стоял. Я же сказал, я болезненный гетеросексуален. По-вашему, это болезненно? По-моему, да. Предложение. Давайте мы концентрацию будем проводить как-то в центре круга, да? У нас помещение позволяет лучше. Но... Да бога ради. Все, что хотите, за ваши деньги. Потому что, что происходит, понимаем, сидящие первые два вот ряда, да? Я могу туда пробиться, но это как бы будет уже не совсем хорошо. Вот как-то будет. Чтобы люди сидели и видели, да, понимали, это важно. Нюансы всякие, да. Илья, я так и сделал. Ну, то, что вот во внешнем мире описывать, понятно, а вот во внутреннем мире там какие-то нужно делать. В данном случае я совершенно нагло воспользовался тем, что там звуки от водной поверхности и предложил рисовать водную поверхность. Понимаю, что под эти звуки что-то другое рисовать, движущийся, как локомотив, например, не так комфортно. Вот. Обычно, если у вас какая-то другая мелодия, вы для внутренних образов все равно выбираете что-то из универсального опыта человека. То есть из того, что любой человек с большой вероятностью в своей жизни видел. Например, небо над головой. А потом в небе появляются птички, самолеты, космонавты. Потом мы уходим за пределы атмосферы. А там очень темно. На самом деле, у меня море ответ я не получил. Зайчик и видел. Еще, Руслан, когда тебе предлагалось можно принести это дни недели, когда получить изменения, там желательно не четверг. Этот момент как-то внутри прочувствовал. Не, ну как я слышал, что мне говорят. Так вот непонятно. Ну, когда в понедельник, или как в четверг? Да, действительно, я хочу в четверг. Научились. Это вы так будет называться. Я просто, наверное, не думал об этом. Особенно так основательно. Это выбор. Возможность либо сделать это действительно так, как я просил, либо сделать эти реформы, тем самым победить меня. Выполнить инструкцию. Хорошо. Еще какие-то вопросы по упражнению есть? Сергей Анатольевич, вот осознанно ли вы ввели часть диалога на самом уровне громкости, близком к минимальному восприимчивому? Предельно осознанно. Я в это время говорил про то, что мой голос доносится приглушенно, как будто сквозь вату. И, конечно, совершенно нахально снизил громкость голоса. А что при этом преследуется? Что пациент должен... Чтобы пациенту было комфортно. Нет, он должен напрягаться при этом, пытаясь расслышать. Он мне ничего не должен. Я ему предоставляю возможность с легкостью усвоить внушение на углубление. Короче, когда вы предоставляете ему возможность... Вот я это и сделал. Предоставляю возможность комфортно углубить состояние транса. Первые внушения, которые были, они были просто направлены на углубление. Первые внушения были направлены на достижение состояния транса, да, на концентрацию. Про терапевтические внушения, их ведь здесь два было. Изменение вашей позы было связано с каким-то целью конкретным или нет? Нет, мне было так удобнее сказать. Ну, если у партнера закрыты глаза, я ж могу сидеть как. Маленький вопрос. Это чисто лечебный сеанс, да, был? Вы на переговорах его как бы не применишь. Ответ у него был дружный смех. Да, это чисто лечебный. Данная технология, она имеет специализированное. Безусловно. Только для переговоров. Ребят, вот эти глобальные вопросы, их, конечно, тоже можно задавать. Мне очень нравится слово «дилетант». Когда меня называют дилетантом, я вообще балдею. Дилетант – это человек, который имеет навыки и знания в самых разных областях. Но ни одной из них не владеет профессионально. Раньше это называлось энциклопедист. Раньше это всяко называлось, да и сейчас может всяко называться. Однако же машина, автомобиль стандартный, создан для того, чтобы ездить на четырех колесах. Если машина едет на двух колесах, то ее ведет либо профессионал высокого класса, либо дилетант. Вот на этом этапе надо уходить просветленным, славя учителя, и делать все. Все перекаты, как перекаты, послать бы их по лесу. На это место уже нету карты, плывем вперед по обрезу. На это место уже нету карты, плывем вперед по обрезу. Итак, как я и обещал вчера, тема, которую я хотел бы с вами разобрать сегодня, в первой половине дня, это тема утилизации транса. То есть мы меняем состояние сознания человека, спрашивается, зачем мы это делаем, как этим можно воспользоваться. Можно, конечно, ограничиться шестью речевыми стратегиями, кои мы с вами будем довольно тщательно на молекулярном уровне рассматривать. Можно обозначить свой репертуар и не исключать из него прямую инструкцию, которая так или иначе присутствует в гипнозе, хоть в классическом, хоть в эриксоновском. И до тех пор, пока не введены ГОСТы на определенное отношение к гипнозу, никто не мешает давать просто прямые инструкции. Вы, по крайней мере, можете быть точно уверенными, что простую инструкцию человек поймет. А вот выполнит или нет, дело другое. Прямая инструкция хороша именно своей понятностью, особенно если говорится простым законом. В этой связи мы введем еще одно понятие третьих гипнотизеров. Это уровень образования, необходимый для понимания текста. Этот показатель актуален и для гипнотических текстов, то есть для реальной терапии, и для пропаганды и агитации. Значит, судорожно вспоминаем все, что про гипнотическую речь мы говорили, что эта речь замедленная, достаточно лаконичная, что она произносится с особыми интонациями, сопровождается невербально всеми приемами, которые подчеркивают авторитет вашей личности. Это речь без отрицаний. Ну и, наконец, это речь простая. Идеальный уровень образования, безусловно, при работе с одним пациентом вы подстраиваетесь к его уровню образования. И если у него там три выше, то вам тоже придется что-то такое изображать из себя. Когда работаешь с шизофрениками, массово приходится читать очень много философских книг, проходить какой-то философский ликбез. У меня, по счастью, был приятель, закончивший философский факультет. Он преподавал в Красноярском технологическом институте, в Сибирском технологическом институте, просто Красноярское слово. Кандидат философских наук, очень хороший лектор. Вот. Он всегда начинал свой курс лекций. Так, хорошо, что я импотент и могу вот заниматься такими забавными вещами. Я его как-то спросил, Валера, а что ты всем говоришь, что ты импотент? А знаешь, говорит, не было ни одного случая, чтобы в зале не нашлось стерва, которая не захотела бы доказать мне, что я не прав. Ну так вот, он мне провел философский ликбез, после чего я с шизофрениками общался достаточно свободно. Философская интоксикация, есть такая вещь. Значит, где-то за пивом мы с ним обсуждали Ницше, Витгенштейна. Потом, когда его попросил мне Канта прояснить, он сказал, что Канта за пивом не обсуждают, что надо брать бутылку. Я говорю, так может тогда и Гегеля? Нет, для Гегеля две бутылки. Хорошо. Еще бы вспомнить, с чего начал. Вообще бы рассказал. Внушение. Че его вспомнил? С уровня образования. А, да, уровень образования, необходимость для понимания текста. А когда же вы работаете с массовым сознанием, вам приходится ориентироваться на усредненный уровень образования. И практика показывает, что чем он ниже, этот уровень образования ваших текстов, тем лучше. То есть считается хорошим текст, для понимания которого достаточно образования в 4 класса. Текст, для понимания которого достаточно 2 классов образования, считается отличным. Например, анализ речей Владимира Вольфовича показал, что там 2-3 класса. То есть словарный запас оказывается достаточно понятным. Ну, если вас поймет человек с 2 классами образования, то с 2 высшими образованиями тоже поймет. И еще одно условие. Этот текст буквален, и он очень сильно напоминает тексты детских книжек. Вот я в свое время для того, чтобы научиться составлять какие-то гипнотические речи, перечитывал нравоучительные детские рассказы Льва Толстого. «Мама купила сливы и сочла». Помните, да? Я помню, как я этот рассказ воспринимал в детстве. Мне все время было жалко этого бедного ребенка, у которого такая жадная мама. Купила 9 слив, зараза, еще и издевалась над ним. Я так не ему внушила с косточкой. Вот. Из современных можно почитать Эдуарда Успенского, его детские рассказы. Именно почитать, не из мультфильмов брать, а из книг. Это очень простые предложения, очень простые фразы. Подлежащее, сказуемое, ну, изредка определение, и упаси Боже, никаких причастных или непричастных оборотов, метафор, синекдох и метоним, ну их нафиг. Значит, это первое условие для конструирования инструкций. Руслан, что-то спросить хотел? Для чего мы прямую инструкцию маскируем каким-то способом? Да только для того, чтобы не получить вот этого прямого лобового сопротивления на прямой приказ. Тут такая штука есть. Чем в более тоталитарном обществе живут люди, тем выше их уровень внушаемости. В этом плане в Советском Союзе 30-х годов Святочу, конечно, порезвиться было где. Я его глубоко понимаю. В Советском Союзе периода начала, расцвета и окончания застоя все еще было достаточно вольготно применять гипноз в психотерапии, а вот в последние годы, когда перестройка стала необратимой, это становится все труднее и труднее. Но тем не менее, цифру 40% мы где-то помним. Вот эти 40% на прямые инструкции отреагируют. Что можно сделать с прямой инструкцией для того, чтобы ее замаскировать? Можно сделать инструкцию обращенной. Обращенная инструкция, она не обращенная к кому-то. Это как обращенная дробь. Числитель и знаменатель меняются местами. То есть, если прямая инструкция «мы за такого-то», то обращенная инструкция такой-то за нас. Вот в выборной кампании губернаторской 98 года в Красноярском крае мы сплошь и рядом гнали продукцию с призывом голосовать за Зубова. А в кампании «Свежий», которая летом была, Зубов тоже туда полез, в общем, без особой надежды, его успели забыть. Агитационные материалы были составлены в жанре обращенной инструкции. Зубов за. То есть предельно неопределенно, еще и обращенная инструкция. То есть подумайте, что сообщение «ты мне нравишься» и сообщение «я тебе нравлюсь» в сущности говорят об одном и том же. О том, что по отношению к субъекту есть определенная эмоция. Так или иначе, для того, чтобы понять, о какой эмоции идет речь, человек должен ее на себя примерить. А мы этого и добиваемся. С действием несколько сложнее. Вот на одном из семинаров в Одессе мы говорили о естественных состояниях повышенной внушаемости. Мы и с вами о них будем говорить. Одним из этих естественных состояний является оргазм. В состоянии оргазма человек крайне уязвим к внушению. Таким образом, можно с легкостью сделать импотентным мужчину по отношению ко всем другим женщинам. Некоторые так поступают. Очень интересно. Аналогично можно сделать на какое-то время фригидную женщину по отношению ко всем другим мужчинам. Инструкция оказывается предельно неопределенной. И в то же время обращенный. Например, такой. Так хорошо тебе может быть только со мной. То есть нужен навык для того, чтобы распознать в этой фразе инструкцию. Или так хорошо мне может быть только с тобой. Ну так вот, там дама оживилась и сказала, о, а как сделать так, чтобы муж захотел купить мне новую шубу? Вот. Ну, задача взволновала всех дам, сидящих в зале. Ну, тут, конечно, сделано два важных предположения, что старая шуба уже есть, и что новую, норковую он может. Надо, чтобы он только захотел. Мы стали это разбирать как задачку, и в первую очередь поняли, что это не может быть прямой инструкцией. То есть он это, конечно, сделает, скорее всего, но будет чувствовать себя использованным, обиженным через какое-то время. Поэтому это, конечно, должна быть обращенная инструкция, к тому же лестная для него самого. То есть он должен захотеть действительно это сделать, захотеть сам. Но я не буду перечислять все ступеньки, по которым мы проходили, обозначу только результат. Результат был таким. В следующий раз хочу кончить с тобой на новой некой шуме. Довольно мило. У нее подействовало. Хорошо. Значит, я на некоторое время прервусь. Потому как Андрей тоже желает сказать свое решающее слово в связи с их и благодаря. Да, скорее мир, который делится на две части, так сказать, два раза в году, 8 марта и 23 февраля. Так сказать, пожелал высказать друг другу нечто теплое и приятное. Значит, ну, разумеется, я думаю, что находящиеся здесь мужчины меня поддержат. Да. В том смысле, что присутствующие здесь дамы, я хочу, чтобы вы приняли. Сокращенно ПЗД. Анатолий, ты мне слово передал? Ну, дай ты говори. Вот, я хочу поздравить вас с праздником. Сейчас я просто соберу взглядом всех рассеянных по аудитории. Вот, значит, я хочу поздравить вас с праздником. Мы хотим. И мы хотели бы пожелать вам, я не знаю, там, ну, всего того, чего желает этот праздник. Плюс, наверное, еще, чтобы вы сами себе чего-нибудь пожелали, у вас это осуществилось. Ну и плюс, наверное, чтобы в вашем обществе всегда... сейчас, ты про неопределенные инструкции рассказывал, да? Пусть в вашей жизни мужчин всегда будет больше. Чем чего? Никто не спросил, чем кого. Ну ладно, ну и бог с ним, да. Вот, я... Маша, ну, в отдельных вариантах возможно исключение. Да. Значит, я, честно говоря, мы приготовили всем вам подарки, и я, честно говоря, не знаю, как вам вас поздравить, как их вручить. Выкидай в зал, я понимаю. Вот. не до того, что прям вот вызывать сюда, я думаю. Но тем не менее, я просто расскажу про подарки, да, а потом. Молодцы, правильно поняли, да, так и будет. Вот, я думаю, что мужики мне помогут, мы просто разберем, так сказать, окружим всех и всех поздравим. Да, значит, мы подумали, что поскольку мы находимся на семинаре господина Горина, да, и поскольку речь идет о 8 марта, и вообще, потому что здесь мужчин больше, чем женщин, и еще по многим разным причинам, мы откопали старую добрую книжку, которая называется «Соблазнение или науки без комплексов», автором которой, в числе прочих, является Сергей Анатольевич. А, вот именно поэтому. Именно потому, что ты будешь для мужчин, ее получит женщина. Да, вот. Более того, я знаю, Сергей Анатольевич весьма скуп на комплименты женщинам, особенно в день 8 марта. Вот. И вы не представляете, сколько вчера стоило чисто физических трудов, вот, чтобы уговорить его написать здесь то, что он здесь написал. Вот. А он сказал, что я такому большому количеству женщин этого обещать не могу. Вот. Но мы дожали, и ему пришлось. Вот. А, сказать, что написал, да? Конечно. Да. Он написал с любовью. Все. Поэтому как бы каждый присутствующий здесь представительница прекрасной половины человечества, мы подарим эту книжку, вот прямо сейчас подарим. Ребят, я вас прошу, помогите, пожалуйста, чтобы это произошло одновременно и с, так сказать, со всеми, да? Вот, с любовью. Держи. И знаете, что у нас тут есть такие классные шоколады? Берите. Так, у нас это самое. Да. Убедитесь, что у нас, да, конечно, что у нас все будут поздравлены. И что все... Да, не забудьте организаторов, им тоже важно это подарить. К сожалению, у нас не все еще женщины подошли, поэтому, когда они подойдут, они, как это называется, они неизбежно будут награждены. Вот. Нам очень хочется, чтобы сегодняшний день, в первую очередь, для вас, дамы, был приятным, чтобы он был для вас очень комфортным, ресурсным, классным. Я думаю, что мужчины в этом смысле расстараются. Ну, я не знаю, что еще в таких случаях говорят. Наверное, пусть в вашей жизни все будет несколько лучше, чем до сегодняшнего дня, независимо от того, насколько хорошо вам это было. Я правильно сказал? Правильно. Вот, отлично, да. Все, спасибо. Я думаю, что я еще не раз подойду к каждой и поздравлю с этим праздником. Я думаю, что каждый мужчина здесь присутствует, еще не раз это сделает за сегодняшний день. Читайте, наслаждайтесь. Ну, а все остальное, я думаю, скажет Сергей Анатольевич, потому что он тоже в конечном итоге... Сегодня с утра обозвал меня одним нехорошим словом. Да. Когда я его с праздником поздравил. Ребят, давайте похлопаем даму. Давайте. Зараз продолжим за инструкцией. Значит, есть у нас прямая инструкция, есть у нас обращенная инструкция. И есть у нас возможность замаскировать инструкцию с помощью 6 речевых стратегий. Немножко подпишу. Все эти стратегии пригодны как для наведения транса, так и для утилизации и для манипуляции сознанием в состоянии бодрствования. Вот в этом их ценность. Они и позволяют, если транса нет, вести себя так, как он есть. Сейчас. Они. Первая из таковых именуется тривидзи. Я не очень люблю писать, почерк врачебный, но разберется. Тривизм. Словарное значение этого слова – суждение, которое находится в строгом соответствии с реальностью. А второе словарное значение – банальная истина. Нелкерское значение словарное – сверхобобщенное суждение. Но кто попроще говорит сверхгенерализованное, то совсем простой супергенерализованное. Каждая из этих стратегий гораздо легче понять, о чем идет речь, когда приводятся конкретные примеры. Тем не менее, сначала приходится давать определение, и только потом примеры. Ключевые слова, которые указывают на тривизм, слова, указывающие на обобщение. Все, каждый, любой, большинство, многие, всегда, в любой момент времени, никто, никогда, нигде. Каким образом приказ превращается в трюизм? Допустим, для наведения транса. Приказ. Почувствуйте себя удобно, закройте глаза, погружайтесь в гипнотическое состояние. То же самое в жанре трюизма. Любой человек, находясь в кабинете психотерапевта, способен расслабиться в этом кресле прямо сейчас, закрыть глаза, и в любой момент времени легко и свободно погрузиться в гипнотическое состояние. Уже на этом этапе я хочу обратить ваше внимание на то, что трюизм, как и все прочие стратегии гипнотической речи, состоит из двух частей. Ну, помните, я рисовал две полосочки фиксовой пласт и афоризм. То есть голосом для бодрствования вы произносите вот это самое «все, каждый, любой, большинство, многие», а голосом для транса выделяете инструкцию. Многие люди в любой момент времени могут почувствовать себя значительно лучше. Это уже трюизм для использования транса в терапии. В каждом конкретном случае это может быть более или менее развернутая фраза. Ну, например, вы можете сказать пациенту, что у него функциональное расстройство нервной системы. И как и любой человек с функциональным расстройством нервной системы, он способен в течение ближайших 2 недель почувствовать себя значительно лучше, увереннее и так далее. Работа в состоянии бодрствования. Примеры берутся из рекламы и пропаганды. Из рекламы. Прямым приказом было бы покупать продукт X, продукт Y, продукт Z. Трюизмы на эту тему. Люди могут покупать, все хотят купить. В любой момент времени каждый способен купить. Хорошие хозяйки любят воск, все любят мамбу. Все любят чупа-чупс и так далее. Ельцин президент всех россиян. Типичный. А Путин наш президент тоже из той же? Ну, здесь обобщение не так четко. Наш. Наш по встроенные метамодели заставляют спросить, чей это наш. А вот президент всех россиян — это безусловная правда, то есть безусловное суждение, которое находится в строгом соответствии с реальностью. А что более эффективно? более эффективное следование классическим канонам, то есть использование понятий всех, большинство многие. То есть это суждение не обязательно должно совпадать с истиной, но выдаваться за таковое. Это суждение, которое должно совпадать с истиной, поскольку оно должно быть правдой для вашего партнера по общению или для потребителей вашей рекламной или пропагандистской продукции. Ну, даже там мы рекламу делаем, ведь еще это как бы не произошло, да, еще как бы не выбрали. Это не важно. В рекламе используются и другие варианты. Например, уже 10 тысяч жителей города застраховали свое имущество в компании такой-то. То есть используется и числительное, это скрытное использование трюизма. Ученые всего мира. Можно было бы сказать, ученые всего мира, да. А как это само работает? Вот 10 тысяч, ну что 10 тысяч там застраховали? А в Москве никак. В Москве надо говорить, что миллион. Я сразу пирамиды вспоминаю, там миллион вложила туда свои деньги. Ну, снова и снова. Речь идет о среднестатистическом подходе. На три четверти это срабатывает. Для остальной четверти есть кастет, там газовый баллон. Контрольный выстрел. В жанре трюизма вы можете воспользоваться еще одним приемом, переводом трюизма в вопрос. Не просто все покупают стиральный порошок М, а почему все покупают? Почему в Чепе такой вкусный? Почему так нравится всем собакам? Совершенно верно. Мозг, и хозяин начинает пробовать. Почему я покупаю в фирме партии? Потому что в детстве я ударился головой. На ходу подмет горло. Молодцы. Все это можно включать в обыденную речь. Коли вас волновал контекст деловых переговоров, то можно привести такой пример. Любой умный, симпатичный и порядочный человек меня поймет. Собеседник может это истолковать по-другому. Как? Собеседник может последнюю фразу истолковать по-другому. Базовый закон психологии. Каждый ваш собеседник считает себя умнее вас. Две рамочки. На стенку, на супружескую постелить. Из этого можно сделать вывод, что если вы не понимаете, значит, вы не умный, симпатичный, не порядочный. Ну да, да. Вам хорошо. Но вы же говорите простые слова. Не следует вырывать фразу из контекста. Сейчас только что похвалил, теперь ругать начинаю. Вторая стратегия – иллюзия выбора. Иллюзия выбора. Встречается также под названием «выбор без выбора». Иногда не совсем правильно называют искусственным ограничением выбора. Дело в том, что искусственное ограничение выбора более широкое. Ну, здесь дать определение немножко проще. Это инструкция, которая представляет собой выбор между тем, что вам нужно, и тем, что вам очень нужно добиться от продукта. Для наведения транса, иллюзия выбора, вы хотели бы погрузиться в транс с открытыми или закрытыми глазами? Вы можете сесть в это кресло и погрузиться в гипнотическое состояние в течение 3 минут. Или выбрать любое другое кресло и погрузиться в гипнотическое состояние в течение 5 минут. среди ведущих динамических групп известен такой товарищ Алексейчик, это фамилия. Он очень жестко ведет группы, у него иллюзия выбора может звучать даже так. Вы хотите, чтобы я вас убивал быстро или медленно? Ну, мне не очень нравятся такие жесткие манеры. Я товарищ по натуре мягкий изначально. Инструкция для лечебной утилизации транса. Речь идет о вариантах выздоровления. Вы можете почувствовать себя лучше на 100% или на 90% или на 99%. Вы можете почувствовать себя лучше сегодня или завтра, прямо сейчас или когда придете домой. Это после сеанса. Это после сеанса. То есть на том этапе, когда отдается лечебная инструкция, вы ее можете оформить таким образом. Я хочу дать вам небольшую подсказку для того, чтобы иллюзия выбора конструировалась быстро и изящно. Во-первых, по интенсивности. Больше, меньше. В сильной степени, в средней степени. На 100%, на 98%. Во-вторых, время и или последовательность. Сначала это, потом другое или наоборот. Во-первых, это, во-вторых, другое или наоборот. Сейчас или через 2 минуты. В любое удобное для вас время в течение ближайших 3 секунд. Это объединение, трюизм. Иллюзия выбора по месту. Ну, или по локализации. Здесь или там, в этом кабинете или дома. И, наконец, прочие условия. С участием того или этого. Применением средства X или без него. То есть вы можете почувствовать себя лучше, приняв половину этой таблетки или всю эту таблетку. Как говорил один мой знакомый шизофреник, бесполезно назначать людям лекарства, если таблетка не стала волшебной. Ее надо принимать тогда, когда она засветилась. То есть товарищ свое дело знал. Да, даже карьеру шизофреника он сделал очень хорошо. Молодец. Рекламные иллюзии выбора дают нам тоже очень обширный набор. Значит, во-первых, это иллюзия выбора по ассортименту. Когда человек, стоя в Макдональдсе, выбирает между фантой, яблочной фантой, фантой лайт, кока-колой лайт, спрайтом, еще какой-нибудь ахинеей, он все равно свой трудовой доллар отдает компании Кока-Кола. Бесплатно поставляется в Макдональдс. Хорошо, в Макдональдс бесплатно, а в лайки. И вот эта иллюзия выбора по ассортименту присутствует постоянно. Вы можете купить продукт в синей или зеленой упаковке. Вы можете купить упаковку 200 граммов или 400 граммов. Вы можете заплатить наличными или кредитной карточкой. еще один вариант иллюзии выбора, такой вот торговый. Теперь еще и с запахом морской свежести, вкусом лимона, крылышками, хвостиком, зубами. Черного цвета. Обыденная вещь. Вы можете согласиться с этим прямо сейчас или некоторое время обдумав это предложение. Комбинация иллюзии выбора и предположения. Мы можем принять положительное решение прямо здесь или в другом месте. Самый нахальный пример иллюзии выбора я видел, естественно, в Москве. Это была щитовая реклама сигарет. Я не помню марку сигарет. Но это было сделано очень красиво, очень нахально. Понравилось, в общем. Значит, на щите было нарисовано всего две пачки сигарет одного сорта. Просто на одной пачке буквы были написаны белым по красному, а на второй красным по белому. Очень лаконичная подпись, выбирай. Естественно, в избирательных кампаниях иллюзии выбора пользуются сплошь и рядом. Поскольку претендентов на выборную должность обычно довольно много, штабы стараются искусственно сократить это количество, давая варианты, вот Иванов или Петров. Кто же победит? Ну, естественно, что в данном случае заголовок придумывают люди, которые работают на Иванова, его на первое место поставят. То есть реальным выбором было бы перечисление всех кандидатов. Ну, нафиг нам все кандидаты, если нам своего не надо. Петрова наверняка выбирают заведомо самого. Не обязательно. Речь идет о сильных фигурах. То есть в реальности среди 18-20 претендентов 10 просто прикалываются. Остальные раскручиваются. И только двое действительно дерутся за место. Бывают деньги. У них деньги. Чтобы голосовать тех избирателей, которым все равно сказал голосовать, не уходили на всякую дружбу. Совершенно верно. Для этого ограничение выбора и вынес. Можно вопрос? Можешь. А вообще максимальное количество выборов. Максимальное количество чего? Предложенных выборов. Два, три, не больше. То есть то, что усваивается сразу, один взгляд. Ну, то есть, если вы говорите о двух вещах, вы еще можете вызвать у потребителя продукции ощущение того, что им манипулируют, а если вы довели число выбора до трех, то ему кажется, что ему предоставлен весь выбор. А вот как можно вот в этом выборе Иванов или Петров выделить именно Иванов, чтобы за него голосовали? Да просто он на первом месте. И все. И еще один месяц. Ну, можно Иванов написать крупно, а Петров поменять. Глаза бросаются. Это глаза бросаются. Рамочку черную вместе Петрова. Фотографию. Можно в овальную рамочку. Овальную рамочку. говорит французская поговорка, ободрать кошку можно больше, чем один скос. Третья стратегия. По-русски ее обычно называют предположением. В науковской литературе чаще пишут про пресуппозицию. С двумя П, если написано пресуппозиция, это просто опечатка. Пресуппозиция. Правда, народ, который попроще и борется за чистоту английского языка, пишет с одним П. Ну, то есть они помнят о том, что при произношении двойные согласные в английском не удваиваются, как в русском, и значит писать надо с одним «п». Звериный господин не очень разнообразен в нотовском мире. В данном случае инструкция, приказ оформляется как предварительное действие или предварительное условие для выполнения какого-то другого, менее значимого и более простого действия. Мы сейчас говорим только о части пресуппозиции. Сразу скажу, что всего 329 разновидностей описано. Где? Где описано? В начале гипнотических шаблонов Милтона Эриксона, МД, доктора медицины, то бишь. Потом в качестве приложения во многих-многих книжках Азмера грешник спер эту таблицу и, по-моему, в технике роста включил, где свободный полет. Куда-то еще напихал. В принципе, разыскать эту таблицу не сложно. Наиболее употребимыми просто в реальной терапевтической практике оказываются пресуппозиции, основанные на времени или последовательности исполнения приказа. В этом случае очень важное значение принадлежит синтаксису фразы, то есть последовательности. На первом месте оборот, указывающий на время или последовательность, то есть прежде чем, до того как, после того как. На втором месте гипнотическая команда, инструкция. И на третьем месте что-то очень простое, очень малозначимое по сравнению с инструкцией, что легко проконтролировать осознанно. Опять-таки, в наглядном примере это супер очевидно. Для наведения транса. Стандартная совершенно фраза, прежде чем погрузиться в гипнотическое состояние, сделайте глубокий вдох. Значит, вдох и выдох он и так сделает. И без наших проблем. Мы его просто просим сделать глубокий вдох и выдох. Про выдох обязательно надо сказать. Очень часто в реальной практике слышишь варианты перед тем, как погрузиться в гипнотическое состояние, сделать два глубоких вдоха. Товарищ резко в непонятках, начинает анализировать, для лечебной утилизации транса. После того, как вы почувствуете себя лучше уже сегодня вечером, позвоните мне. И вот этот синтаксис лучше не нарушать. Обратите внимание, насколько идиотичной становится фраза, если вы меняете последовательность. Прежде чем сделать глубокий вдох и выдох, вы выйдете в гипнотическое состояние. Ну, в контексте гипноза это очевидно, в контексте рекламы не так очевидно. К сожалению, бумажки, которые все время мешают, имеют свойство пропадать в самый нижний момент. С этой бумажкой этого не произошло. Реальный пример, я его из газеты вырезал, а мог бы вырезать еще из десятка газет. Прежде чем заказать у других, обратитесь к нам. Что является командой? Заказать у других. Там двери пеленчатые еще. Прочие рекламные пресуппозиции. Прежде чем купить товар, обратите внимание на упаковку. После покупки товара обрадуйте подарком своих близких. Примеры, которые более свойственны обыденной речи, или которые можно применять в деловых переговорах. Когда вы захотите достичь намеченной вами цели, вам достаточно будет вспомнить обо мне. Когда у вас возникнет желание совершить то, о чем мы говорим, вам достаточно будет только подумать. Инструкция должна быть конкретно обозначена. То есть, например, да, после того, как вы, ну, может ли она звучать так, после того, как вы решите, позвоните мне, или она должна быть конкретной, после того, как вы решите, сделайте это, или купите это, позвоните мне. Второй вариант, конечно. То есть в контексте это не воспринимается. Это и есть ограничение выбора. Вы проговариваете инструкцию, вы ее просто окружаете так, что непонятно, что это. Как только вы решите это сделать. Чем конкретнее, тем лучше, да, получить телефон. Да не то чтобы чем не конкретнее. Просто такие вещи проглатываются очень легко. Они не очевидны. Может звучать, например, так. После того, как вы решите принять мое предложение, позвоните еще. В данном случае требуется только невербальное выделение принять мое предложение. Это невербальное выделение вы делаете не только интонацией, может быть более жесткой, более приказной, но еще и кивком головы. Еще вот оборот «когда» здесь не подходит, да? Вот когда вы решите принять решение? Почему? Любой из оборотов, который указывает на время или последовательность. Ну, опять-таки, еще одно из условий, предъявляемых в инструкции, лучше бы указать, когда именно она должна быть выполнена. Ибо у подсознания со временем очень сложные взаимоотношения. Если не сказано «когда», то это может быть никогда не выполнено. После того, как вы согласитесь подписать, позвоните мне сегодня вечером. Вот, вот, вот. Что тут? То есть лучше устраивать инструкцию в это время или совершенно является ли временем на эту инструкцию или на вторую часть? На вторую часть. А какая разница? Является ли временем на эту инструкцию? В данном случае вы просто делаете вашу инструкцию более изощренной, более красивой. То есть все-таки мы куда время ставим? После второй части или после третьей? Куда угодно. Даже вне права. В любой точке вашего разговора. А есть ли разница вот в течение недели, да, или в течение там, 7 дней? Тут разница для подсознания есть? Не, ну это в течение недели мы же не указываем, например, этой, да, и а здесь 7 дней. Вот есть ли... А, имеется в виду слова? Да, да, да. Вот, вот как это, вот, если не лады в подсознании со временем, как лучше? Одинаково. В течение каких 7 дней? Ну, предлагать выбирать между неделей и 7 днями является силатизмом. Нет, я имею в виду, что написать в течение недели или в течение 7 дней. То есть монотезия. Одинаково. В области пропаганды и агитации я горжусь такой пресуппозицией, которую Ей-Богу сам придумал. Ни у кого, ни у кого. Хотя вы ее могли встречать где-то еще. Прежде чем голосовать за партию X, надо хорошо подумать. То есть эта пресуппозиция внешне для сознания выглядит как предостережение. Но если в дальнейшем тексте речь идет только о том, голосовать или не голосовать, то мы все время говорим о голосовании за конкретную партию. У меня в период предвыборных кампаний в связи с серьезно возрастающей нагрузкой на ущербную головенку начинаются какие-то творческие заскоки, я начинаю стихи писать, отходы производства, естественно. То есть долго нужно сидишь над листовкой, общая закономерность. Чем меньше текст, тем больше приходится над ним думать. Ясно, что в большой текст я включу все характеристики, какие мне захочется, и компьютерные программы мне тут не нужны, я и так знаю. Какой текст будет суровым, зловещим, как похвалить человека так, чтобы люди плевались. А в маленьких текстах это приходится обдумывать очень долго. И вот во время этого обдумывания начинает что-то вертеться в голове. Я начинаю писать стихи. Если в штабе есть женщина, посвящать их женщинам. То есть вот этот тезис о том, что маленькая женщина для любви и большие для работы, у меня приобрел форму рубаи. Помните? Амар Хайм Джонс. Он же Амар Хайм Купенгай. О, Генри. Ну и что мала? Небеса не гневи, лучше выпей вина и меня позови. Крупных женщин Аллах создавал для работы, ну а маленьких нам подарил. Я красиво распечатал это. Ну, просто в моем кабинете сидела дама, которая отвечала за издательскую деятельность. И, естественно, большинство стихов посвящалось ей и прикалывалось над ее рабочим местом. И вот в тот момент, когда я прикалывал этот стих, в кабинет зашла другая дама, которая, как выяснилось, считала себя крупной. Очень нехорошо на меня посмотрела и сказала: «Так, а ты, значит, лошадь иди работы». Так я потерял заказ. На самом деле мужчины любят всех женщин. Больших, маленьких. Под девизом больше женщин, хороших и радостных. В этих стихотворных извращениях я дошел до итальянского сонета, мне просто было интересно попробовать сложную форму. Но его я не помню. Зато из меня после первого тура выборов начали сыпаться эпитафии. Их с благодарностью получали очень многие люди. Вот. А одной девушке я посвятил эпитафию. Она ходила гордая целый день. Ну, судя по красному цвету лица, это была гордость. Эпитафия была такая. Тоже говорят, что похоже на старую французскую эпиграмму, но Ей-Богу сам придумал. Эпитафия была такая. Девушку звали Ирина. прохожий, не тревожь Ирины тело. Она при жизни тоже не хотела. Команда «Скрытая вопрос». Или команда «Вопрос». Это самая известная, пожалуй, разновидность речевой стратегии, поскольку мы ее сплошь рядом употребляем в обыденной жизни. Так, опять немножко. Мы употребляем эту технику, эту стратегию, даже не зная о ней, когда даем вежливые такие просьбы, вопросы. Есть два основных сюжетных варианта этой стратегии. Допустим, вы заходите в метро и хотите, чтобы некто подвинулся. Вы можете, конечно, дать ему прямую инструкцию. Подвиньтесь, подвиньтесь, пожалуйста. Подвинься в рот, ну и так далее. Как правило, стандартная формулировка: можно бы подвинуться, могли бы вы подвинуться. Самый извращенный вариант: можно попросить вас подвинуться. Можно. Да, действительно. Грамматически ваша фраза имеет форму вопроса, который подразумевает ответ «да» или ответ «нет». Мужики, мне передохнуть надо, 10 минут перерыв. А? Отлично. Вот. Сводится к формуле «можете ли вы выполнить приказ?» Можно вас попросить? Можно. Да. Можете его выслушать. Давайте я подскажу. Обычной реакцией на вопросы подобного рода является все-таки не ответ «да» или «нет», выполнение. Второй сюжетный вариант. Знаете ли, что вы уже выполняете? Второй сюжетный вариант. Знаете ли вы, что вы уже выполняете? Для наведения транса. Могу я попросить вас принять удобную позу или ощутить удобство любой вами позы? Я сразу начинаю комментировать с иллюзией выбора. А можно вы закроете глаза? Я не знаю, знаете ли вы, что сейчас, ожидая начала сеанса, вы уже с легкостью и комфортом погружаетесь в гипнотическое состояние. Понимаешь, почему именно ты нам должен? Почему? Забавный вариант. Будь нам по жизни. Опять-таки, для лечебной утилизации транса. То же самое, только после «можно» выздоровления. Могу я вас попросить почувствовать улучшение? Ну и снова можно скомбинировать, допустим, с иллюзией выбора на 100%, 98%, 200%. В рекламе чаще всего это используется лохотрончиками. Мужчина, можно вас попросить поучаствовать в лотерее, сделать ставочку? Очень вежливая люди. Это, как правило, сделать ставочку за меня. А вот он же пока сейчас сделает. Да. То есть фраза «у козел» она звучит, когда говоришь «может» и идет. Что-то более приближенное к торговой рекламе. Можете ли вы вспомнить что-то более вкусное? Знаете ли вы, что только сегодня, купив у нас товар, вы получаете 5%, 10%, 3%? Пятая стратегия. Использование противоположностей или использование речевого оборота чем-тем. Использование речевого оборота чем-тем. Здесь опять появляется необходимость соблюдения определенного синтаксиса, определенной последовательности. После чем вы описываете текущее, наблюдаемое вами поведение партнера. После тем даете инструкцию. Пример для наведения транса. Сейчас вы сидите. И ваша нога слегка покачивается, и чем лучше вы осознаете покачивание ноги, тем скорее и успешнее начинаете сосредотачиваться на своих собственных ощущениях. Обратите внимание на то, что после чем идет описание текущего поведения, наблюдаемого вами. После чем не надо произносить догадок, о чем думает ваш партнер. То есть полной глупостью было бы сказать, чем больше вы сопротивляетесь, тем лучше и успешнее результат лечения. Он, может быть, и не думал сопротивляться. Хотя, с другой стороны, произнося фразу «чем больше вы думаете о том-то и том-то», вы заставляете человека об этом и думать. После чем, значит, идет всегда настоящее грамматическое время. Настоящее время. Это происходит сейчас, это то, что есть сейчас. Если человек пристально смотрит на вас, чем дольше вы смотрите на меня, чем пристальнее вы смотрите на меня, тем, и вас это возможно удивить, быстрее и свободнее оказывается, что вы сосредоточены не на мне, а в каком-то своем собственном внутреннем пространстве. В деловом общении, чем дольше мы с вами разговариваем, тем понятнее, что наше предложение имеет сегодня. Впрочем, вы можете выбрать что-то еще из этого произведения. В этой фразе использован прием не из серии речевых стратегий эриксоновского гипноза. Прием объединения в одной фразе двух противоположных суждений. Самый простой пример. Применение эриксоновского гипноза получается легко и свободно, хотя иногда нужна дополнительная долгая тренировка. Вы либо согласны с первой частью высказывания, либо со второй. Но поскольку высказывание грамматически связано в единое целое, вы вынуждены согласиться со всем высказыванием, то есть согласиться со мной, то есть продолжать поддерживать. В обыденной жизни, в обыденной речи. Чем дольше мы с вами общаемся, тем большую симпатию начинаем испытывать друг к другу. чем дольше вы меня слушаете, тем сильнее ваше желание поступить именно так. А теперь комбинация, допустим, с предыдущим. Интересно, а вы уже понимаете, что чем дольше вы меня слушаете, тем сильнее ваша мотивация поступить именно так. Значит, комбинация этих стратегий позволяет вам строить фразы, которые совершенно не очевидны как инструкции, и в то же время на подсознательном уровне воспринимаются именно как инструкции. Вот этот прием в рекламе используется довольно редко. Я, в сущности, за все время нашел один единственный пример. Чем больше вы думаете, тем больше аргументов в пользу страхования на полисе. То есть здесь навязано, что вы об этом думаете. И с этим не находите. После тем может быть либо настоящее время с функцией будущего. Ну, в русском языке нет такого времени вообще. Искусственное название. Либо будущее время. Если вы хотите, чтобы инструкция была выполнена в определенное время, тогда. То есть чем больше мы с вами сейчас общаемся, тем легче вам будет выполнить то, о чем я вас прошу. Следующее воскресенье. Или завтра, или послезавтра. Желательно не среду. Потом надо покраснеть и сказать, в среду мне нет. Желательно не в среду, это стёпка или нет? В смысле, о чем спрашивать? Не могу. Я же себя не отслеживаю со стороны. Куда я знаю, Стёпка или не Стёпка? Конечно, я что-нибудь умное, да. Один из моих ранних семинаров проходил в Челябинском медицинском институте со студентами. А студенты, они народ довольно интересный, то есть они знают, как дети, что все писатели уже умерли. Вдруг на тебя появился. То есть это дико угнетает. Ну, говоришь какой-нибудь девчушке, пошли потрахаемся, что ли, а она на тебя смотрит так, как будто ты Лев Толстой встал из могилы. И, в общем, это как-то несовместимо. Ну так вот. Как с книжкой. Они отслеживали все, что я делаю. Они интерпретировали любое движение, любую фразу. В конце концов, они меня так достали вот этими вопросами, а зачем вы посмотрели в эту сторону, а почему вы подмигнули тому-то или той-то. Все, я сказал, ребята, а я вот без гипнотического контекста пописать могу сходить? Просто потому что хочется. По-моему, они так и не поняли, что в этом тоже есть какой-то гипнотический вопрос. Последняя, шестая речевая стратегия, полный выбор. Если предыдущие стратегии подразумевают как живое исполнение, так и использование в виде текста, то полный выбор предназначен практически исключительно для живого исполнения. Почему? Потому что в жанре полного выбора вы перечисляете хотя бы две возможности, которые нужны вам, то есть создаете иллюзию выбора, и добавляете возможность для вашего собеседника сохранить свободу воли, действовать так, как он хочет. Почему это действует, спросите вы. И я вам отвечу. Потому что вы невербально обозначаете иллюзию выбора, то есть то, что нужно вам, приказ, как нечто желательное для самого вашего собеседника, а возможность сохранить свободу воли как нечто нежелательное для него в принципе. Что значит невербально обозначаете? Ну, как вы, обычно мы в разговоре невербально обозначаем, что нечто является желательным. Мы доверительно наклоняемся к собеседнику. Мы улыбаемся собеседнику. Мы говорим мягким голосом. Мы делаем согласное движение головой, как будто мы сами верим в то, что говорим. А нежелательно, невербально обозначаем отстранением от собеседника. Отстраняющими жестами. Это отношение говорящего. То есть как бы желательно, желательно для говорящего. А вот как это наложить? Слушатель это воспринимает как желательное или нежелательное для себя. То есть вы в целом обозначаете эти возможности. Ну, сейчас я продемонстрирую, понятнее будет. Если бы... А, да, отстранение тела, отстраняющие жесты, какая-то более жесткие интонации в голосе, неодобрительная мимика, отрицательное покачивание головы. Отрицательное движение. Допустим, для наведения транса полный выбор мог бы быть сконструирован так. Вы можете погрузиться в гипнотическое состояние. Может быть легкое или среднее глубины. Достаточно быстро. Или вы можете сделать это медленнее, более спокойно и ощутить более глубокое состояние. Вот. Или можете оставаться в состоянии бодрствования. Если бы то, что было сделано невербально, развернуть в текст, получилось бы следующее. Ну, если вы нормальный, законопослушный гражданин России, в общем, мама вас в детстве не роняла, роды протекали нормально, доношенность соответствует, то вы, конечно, прямо сейчас возьмете и бухнете стараться, не будете мешать мне работать. Если вы вчера с елки упали, то можете некоторое время еще пораздумывать, а уже потом стараться не мешать мне работать. Ну, а если вы полный урод и непонятно, как их земля носит вообще, то вы останетесь в бодрствующем. Не обязательно использовать одновременно все инструменты. Но в данном случае наиболее информативной была мимика. То есть некоторая мягкая улыбка на обозначение желательности поведения. Я одобряю это поведение. И козья морда на обозначении нежелательного. Плюс движение головы. Иногда некоторые начинающие товарищи действительно переводят полный выбор в чисто текстовой формат, то есть забывают про невербальное подчеркивание. И тогда им приходится добавлять что-то еще. Ну вот одна из моих коллег как-то допустила, с моей точки зрения, ляпсус в использовании этой стратегии. Она работала со страдающими от ожирения пациентами. И какой-то тетке выдала такую инструкцию. То есть вы можете похудеть благодаря тому, что перестанете есть углеводы. Или вы можете похудеть благодаря тому, что перестанете есть после 18 часов. Или можете продолжать жрать после меня. Такие вещи прощаются только начинающим людям или людям с огромным авторитетом. Лучше все-таки этого не делать, то есть оставаться в рамках невербального подчеркивания. Понятно, что прием, предназначенный для общения тет-а-тет, довольно трудно как-то переменить. Однако же мы помним, что общение тет-а-тет – это и общение с изображением на экране телевизора. То есть этот шаблон хорош для телевизионных выступлений, частных кандидатов. Для телевизионной рекламы, которая озвучивается говорящей головой. На весь экран голова, что-то вам вещает. Доставка по Москве 6 уёв. Этот шаблон подходит даже для радиовыступлений. Там, конечно, остается только интонация. Ну вот однажды весной один президент одной страны выступил с радиообращением к нации и начал с такой вот фразы. Я тихо балдел, слушая. Скоро 1 мая, весенний день, и некоторые люди выезжают на дачу или просто отдыхают на природе. Другие задевают генеральную уборку дома, чтобы встретить лето в чистой квартире. А некоторые, понимаешь, на демонстрации выходят, флаги вынимают. Попытка перевести этот шаблон в текстовой была на моей памяти в рамках кампании «Голосуй или проиграешь» и «Голосуй и победишь». То есть президентские выборы 96-го года. Значит, поскольку денег было немерено, просто вбухивали как-то. Одна лопата с нашего, по-моему, двумя лопатами когда. Хвальдел еще коробку из сердца набить. Дурацкий попался. Так вот, издавалось огромное количество агитационной продукции, в том числе были и такие текстовые плакаты, где желательные возможности обозначались крупными красными и синими буквами на белом фоне, а нежелательная возможность мелким черным шрифтом внизу. Я не думаю, что это надо было делать, что вот обязательно именно этот шаблон переводить в текстовой вариант. Но попытка такая была. Оказалась ли она эффективной, судить трудно, поскольку параллельно с этим происходило много других событий. Ну вот, а теперь нужно будет сделать упражнение на усвоение всех этих стратегий и появление речевой беглости в их построении. Упражнение будет состоять в том, что вы в группах из 7 человек будете решать задачки. То есть каждый из вас в группе по очереди будет в роли клиента. Роль клиента достаточно проста. Предъявить группе некоторую проблему. Реальную или вымышленную, свою или чужую. Но круче всего предъявить вымышленную проблему вымышленного клиента. Пускай группа мучается. Ваша задача всех оставшихся шести человек. Для каждого клиента составить инструкцию, прямую инструкцию, и превратить ее в трюизм, иллюзию выбора, пресуппозицию, команду вопрос, использование противоположностей и полного выбора. Как это будет выглядеть? Вот ваш круг. Сидит клиент и еще 6 человек. На каждую группу пожертвуйте один тетрадный листок. Разорвите его на 7 частей. Маленькая методическая подробность. Удобно разорвать на 8 частей, а одну листок выбросить сразу. Значит, на первой бумажке вы пишете «клиент» и даете тому, кто первым изъявил желание побыть клиентом. На второй бумажке пишете «трюизм» и даете человеку, который сидит рядом с клиентом. На третьей бумажке «иллюзия выбора». На четвертой бумажке «пресуппозиция». На пятой бумажке «команда вопрос». На шестой бумажке «чем тем». На седьмой бумажке «полный выбор». После того, как вы с этим клиентом поработали, вы просто передаете бумажки своему соседу, ну, допустим, по часовой стрелке. Таким образом, роль клиента смещается сюда, и все остальные роли тоже смещаются по кругу. Когда все побыли в роли клиента, дошли до последнего, каждый из вас попробовал свои силы в каждом ранге, в каждой речевой стрелке. Для этого упражнения желательно, чтобы группы были неоднородными по уровню обучения, по уровню тех навыков, которые вы достигли. Мне бы хотелось, чтобы в каждой группе сидел хотя бы один товарищ достаточно опытный, который мог бы подкорректировать ход. Я, естественно, не смогу следить за работой всех групп. Вот. До того, как это упражнение начать, я хочу предложить вам простенький алгоритм решение проблем, то есть составление инструкции. Так, будь у меня. Что, смс-ки кто-то шлет, что ли? Макучая. Ему надо. Значит, небольшую схемку. Я не говорю, что эта схема истинная. Ну, как и любая классификация, как и любая схема, она, конечно, не охватывает всех возможностей. Но существенно упрощает, если не реальную терапевтическую работу, то хотя бы выполнение упражнений. Эта схема классифицирует все проблемы на три большие группы. Первая группа – проблема достижения, вторая группа – проблема отказа, и третья группа – проблема, связанная с другими людьми или внешними условиями. Ну, не бойтесь, я сейчас повторю, даже нарисую. Проблема достижения. Формулируется как? Хочу быть, хочу стать, хочу достичь, хочу вести себя определенным образом, хочу чувствовать себя определенным образом. Но эти проблемы решаются очень легко, поскольку прямой инструкцией является разрешение. Будь, становись, веди себя, чувствуй себя. И значит, в жанре трюизма люди могут вести себя, многие достигают, большинство людей способно почувствовать и так далее, и так далее. Вторая группа. Проблема отказа. Хочу отказаться от. Не хочу быть. Не хочу делать. Не хочу вести себя определенным образом, не хочу чувствовать. Здесь приходится решать проблему в два этапа. Первый этап – это перевод проблемы отказа в проблему достижения. То есть, что вы хотите делать, чувствовать, вести себя вместо этого. что вы хотите делать, чувствовать, вести себя вместо этого. Это довольно ответственный шаг, кстати, в реальной терапевтической работе. Приходит мужик и говорит: не хочу больше пить. Хочу быть все время трезвым. А что это тебе вступило-то? Да вот жена мне говорит. Так это жена хочет? Да нет, я. Хорошо, что ты будешь делать, когда ты будешь всегда трезвым? Долгая задумчивость. Чем выше уровень образования, тем задумчивость больше. Чем ниже уровень деградации, тем ее туже. Ну, мы говорим об усредненном подходе. Вторым этапом будет, естественно, инструкция прямого разрешения. Будь, становись, веди себя. Вот так вместо этого. И опять, люди могут становиться, быть, достигать. Вы можете стать достичь сегодня или завтра. Перед тем, как стать достичь, сделайте то-то и то-то. Знаете ли вы, что вы уже становитесь, достигаете чего-то? Можете, чем дольше мы с вами разговариваем, тем быстрее вы становитесь. Можете стать сегодня, достичь завтра. А может, вообще не Значит, мимику вовсе не обязательно делать шаржированным, как я это делаю. Для реальной работы, конечно, это слишком очевидно. Некоторые вещи в отработке собственной мимики требуют и тренировок перед зеркалом, и, может быть, видеотренингов. Видеотренинги существенно круче. То есть я помню свое первое впечатление от видеотренинга. Гляжу на экран и думаю, что это там за рожа, какие у него жимки и прыжки. Я удивился без тоски. Если бы меня лечил такой психотерапевт. Президента были? А? Президента. В смысле? Ну, когда кто-то удавлялся. Да что-то не припал. Амнезия. Вот. Хотя первый случай, который заставил меня позаниматься с зеркалом, произошел со мной еще когда я в школе учился. Где-то в классе в восьмом. Ну, я говорю, подозреваю, что был вундеркиндом. К счастью, родители этого не заметили, никуда не отправляли. Да и не могли отправить, собственно, мы очень бедно жили. Я заметил, что у меня есть трудности в общении с педагогами. То есть мальчонка был умный, учился хорошо, и меня периодически хвалили. То есть наступала весна, каждый выходной отправляли на какую-нибудь олимпиаду. То есть математика, физика, химия, иностранный язык, русский язык, все мое. Вот. С другой стороны, поскольку мальчик был творческий, периодически что-нибудь взрывал там, поджигал. Замки открывал гвоздем. Ну, веселился как мог. И тогда меня ругали. Я решил на похвалы и на ругань реагировать одинаково, застенчивой улыбкой мальчика-подростка. Вот. Начал так реагировать и понял, что делаю что-то не то. То есть, если меня хвалили и получали застенчивую улыбку мальчика-подростка, то мгновенно переставали хвалить. А если ругали, я застенчиво улыбался, то начинали ругать еще сильнее. Один из таких эпизодов меня напряг настолько, что я пришел после школы домой, после занятий, и решил понять, что же они, собственно говоря, видят, когда я застенчиво улыбаюсь. Ну, я походил по комнате, изобразил застенчивую улыбку мальчика-подростка, подошел к зеркалу и понял все сразу. Поскольку из зеркала на меня смотрела нагло ухмыляющаяся Сара. Я потратил минут 20 на то, чтобы подобрать подходящее изображение в зеркале. И еще минут 40 на то, чтобы запомнить, как надо напрягать и расслаблять мышцы лица для того, чтобы получалась именно застенчивая улыбка мальчика-подростка, то есть та информация, которую я хочу передать. Ну вот на этом конфликты на этой почве с педагогами прекратились. В общем, я застенчиво улыбался, и все было в порядке. Так, с проблемой отказа разобрались. Третья группа. Проблема, связанная с другими людьми или внешними условиями. Формулируется как? Меня раздражает мой начальник, меня раздражает моя жена, меня раздражают мои дети. Или, не столь очевидно, хочу стать богатым. Это может быть и проблема первой группы, проблема достижения. Я хочу изменить свое поведение так, чтобы стать богатым. А может быть и проблема третьей группы. То есть я хочу, чтобы мне эти деньги кто-то принес. Это ближе. Да? На одном из семинаров была заявлена такая проблемка: хочу, чтобы меня похоронили у Кремлевской стены. Народ решил, что это проблема первой группы, достижения. Начал спрашивать, я похоронить у Кремлевской стены сегодня или завтра. Людей могут хоронить у Кремлевской стены. И так далее. Понятно, что требовался некоторый минимальный анализ для того, чтобы понять, что это проблема третьей группы, связанная с другими людьми или внешними условиями. Эта проблема решается в три этапа. Первый этап – принятие клиентом того факта, что изменить-то мы можем только самого клиента, но не людей, окружающих его. Это приходится разъяснить. Надо добиться, чтобы клиент с этим согласился. А это разъяснять как? Вербально или по пути? Просто вербально. Просто вербально. Спокойно. Костел. Доброе объяснение. Просто объясни. Что проблему-то вызывают не люди, проблема она в самом клиенте сидит. Это он может как-то измениться, чтобы его не раздражало. В крайнем случае, если его раздражает начальник, он может поменять работу, раздражает жена, может развестись. Мало ли что. Жить надоело, можно говорить. Ну. Второй этап. Это поиск и ответа на вопрос, каким вы должны стать, чтобы проблема не возникала или проблема была решена. То есть опять-таки перевод в проблему достижения. И третий этап, снова инструкция, разрешающая так поступить. Иногда вот на эти промежуточные этапы приходится убивать достаточно много времени. Ну, помню, один раз мне одна дама, да еще и с высшим образованием, заявила простенькую, на первый взгляд, проблемку – боязнь езды на эскалаторе. Вот. Я решил в рамках этой схемки спросить ее, а что бы она хотела чувствовать вместо страха во время езды по эскалатору. Ну, поскольку, как я сказал, у дамы было высшее образование, она замолчала надолго. То есть настолько надолго, что мне надоело ждать. И я начал предлагать варианты. Ну, вы можете почувствовать волчий аппетит, ощущение легкости, многократный оргазм. На этом ее глаза загорелись. Но она ничего не выбрала. Тогда мы пошли другим путем. То есть я ее спросил, а как она, собственно, узнает о том, что она боится. Выяснилось, что очень просто, у нее ноги становятся холодными. Фу ты, Господи. Я окружающим это не нравится. Я спросил, а какими вы хотите, чтобы ноги были? Теплыми, конечно, но хай будет. Значит, понятно, что надо делать. Объединитесь в группы по 7 человек. Ну, я не знаю, делимся мы на 7 остатков или нет. Поэтому в какой-то группе может быть 8 или 9 человек. Тогда вы можете для разнообразия 8 и 9 человеку предложить скомбинировать 2 стратегии. Упражнение плавно переходит в перекур. Для тех, кто делал. Можно ли, чтобы вы протестировали пресуппозицию, как я составляю? Значит, задача такая, чтобы человек попросил, чтобы ему облегчить, у него, значит, такая проблема. Он хочет купить мобильник, но деньги ему позволяют это сделать, ну вы жабы душите. Он говорит, вот внушите мне, чтобы я купил мобильник все-таки, так сказать, один раз. А пресуппозиция, я ее составил следующим образом. Прежде чем сегодня ты ляжешь спать, ты купишь мобильный телефон. Это правильно составлено с позиции на Адамсе? Формально правильно, но по синтаксису по-нарушенному. Прежде чем купить мобильный телефон, выспись. Что самое нарушение последует? Что является командой? Команда идет после оборота, указывающего на время и последовательность. То есть прежде чем купить мобильный телефон, там, поковыряя в носу, делая глубокий вдох и выдох, пересмотрите. Поэтому все же человек, когда я это сказал, они с тобой поразились. То есть я тоже как бы думаю, что-то не так. Я бы предпочел, чтобы они исправили. То есть прежде чем купить мобильный телефон, вы списываете. Вот так? Вот так? Я предложил свой фонарь. Не захотел. Такси. Вчера совершенно свободно в мою постель. Прыгнула и все. Сегодня даже колено не хочется. Сам же предел тут на лице, да? Сейчас, Спасибо. Года два месяца, как слушать официально. Практик. ключевые стратегии в каком плане? Ну, я имею в виду вот то, что мы сейчас это упражнение делали, ну, для почитателя, чтобы потом. А, так это у меня все. Все вопросы. Кровно. Читайте классику. Вопрос такой. Один из клиентов, когда мы в группе сидели, он предъявил проблему. У него НРС. То есть, соответственно, начну я не держать, да? И попросил. Я правильно попросил? Нет, правильно. Там на самом деле на промежутке такие были, чтобы он просыпался сухим и с чувством гордости. Тоже хорошо. Если с кем-то спать, тогда да, он должен забавить. Бонус трек, чувство гордости. Вопрос на самом деле там какой вот из трех вариантов вот, по классификации из трех вариантов проблем какой она относится? Ну, проблема отказа, если. Проблема отказа. Да. Не хочу вести себя. Он же просто избавить. Еще? Ладненько, пойдем дальше. Была просьба немножко охарактеризовать компьютерные программы, назначенные для работы. То есть о чем я говорю, на что я все время ссылаюсь. Диатон, диатон, вау. Значит, диатон, диаскан – это программа Ирины Черепановой. Электронный адрес Medium собачка perm.ray.ru. Соответственно, ВАЛ у Володи Шалака. Ну, адреса не помню, он что-то там провайдеров меняет, а сайт у него есть. ВАЛ, кажется, так. ВАЛ. ВАЛ. Ну, потом могу подойти. Что это за программы такие, что они, собственно, учитывают, и нафиг эта субъективная лингвистика нужна, и откуда она вообще взялась? Взялась она еще в 70-м году, был такой профессор Журавлев, который в издательстве «Просвещение» выпустил книжку «Звук и смысл». Мужик очень хорошую задачу поставил. В сущности, он сказал, речь-то начинается не со слова, а начинается со звука. Поэтому у каждого звука, который мы употребляем в речи, должен быть некоторый смысл отдельный, может быть, от слова. Есть слова, которые сами по себе зловеще звучат. Например, шипящие и жужжащие звуки придают речи как раз зловещесть. Вот есть хороший перевод Эдгара По на русский язык, который как раз эту вот вещь и использует. Начало помню. Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах, полонил, наполнил смутным ужасом меня всего. И чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало. Это гость лишь. запоздал у порога моего. Гость какой-то запоздал у порога моего. Гость больше ничего. Вот, начало с шипящими придает необходимую суровую атмосферу тексту. Как правило, звуки, которые наиболее редко используются в языке, воспринимаются людьми как нехорошие, если частота их употребления в речи выше средней. Вот он и занимался выяснением того, какова средняя частота употребления в речи тех или иных, как выражаются лингвисты, звуков букв. Можно спросить, да? А если у народа в речи эти шипящие употребляются постоянно, ну как-то понятно, не тянешь. Это относится в таком случае к фоносемантике польского языка, а они занимались русским языком. То есть, естественно, в каждом языке будут другие какие-то особенности. Так а здесь же вот еще характерная как бы особенность не только как бы звук, а во-первых, интонация, там тембр, громкость, как бы это тоже же учитывается. Это учитываем мы, а они-то лингвисты, филологи. Им все равно. Какой звук повыслово абсолютно, да. Они анализируют звукобуквы, как они это называют. Не просто буквы, потому что есть R твердая и R мягкая. То есть звукобукв больше, чем букв. Ну вот, он первые таблички составил. Он же впервые постарался компьютеризировать процесс. Тогда ЭВМ были очень большие, программы были другие. Вот. Начал он эту работу, довел ее до некоторой логической середины, получил своего профессора и свалил в Америку. Чем теперь занимается, неизвестно. Расслабляется. Значит, Ирина Черепанова пошла чуть дальше, не столько в изучении предмета, сколько в его применении. То есть они добили это до уровня программы Diatone-Diascan, которая выполняет небольшое сравнительное количество функций, но функции достаточно важны. Во-первых, эта программа оценивает фонетическое или фоносемантическое значение текста. То есть вы составили некоторый текст, и вот если его произнести, какое впечатление он произведет? Если вы будете использовать обильно шипящие, опять-таки, коль уж я на них зациклился и с них начал, то даже похвальная статья в адрес человека будет восприниматься как очень зловещий. Вторая функция. Если текст по структуре, ну, я не буду углубляться в детали, соответствует гипнотическому сеансу или молитве, или мантрам, то он оценивается как суггестивный, то есть внушающий. Так вот, программа оценивает, насколько суггестивен данный текст, который вы сделали. Каков его гипнотический потенциал? Третий момент. Это цветовые ассоциации на определенный короткий текст. Ну, скорее всего, на название фирмы, допустим, или на фамилию имени отчества. Это еще одна забавная находка, ее тоже еще Журавлев начинал. Поиск синестезии, если по-умному. Оно не то чтобы слишком сильно нужно было. Просто если соответствующее название набрать нужным цветом по ассоциациям, оно лучше запоминается, выделяется из ряда. Ну, обычно стёб начинается с того, что по программе прогоняют нецензурные слова. Вот. Потом начинают фамилии, имена, отчества прогонять. Смотреть, какие у них характеристики. Цветовые, семантические. По сравнению с нецензурными словами. Кстати, у них все нецензурные, она оценивает как бы словещие. Да, некоторые они. Мы тоже не оцениваем. Некоторые она признает слабыми. Вот. Кто попроще начинает визитную карточку в этих цветах для ассоциаций, значит, решать. Ну, в частности, даже похожий слуга так поступил в свое время. Получилось интересное сочетание темно-зеленый по светло-зеленому. Но говорят, ничего. И еще одна функция этой программы, оценивая текст, она давала возможность обозначить ключевые точки. То есть точки, где те точки, те группы слов или группы звуков, где показатели суровости, зловечести или наоборот, легкости, света, полета, максимальный или минимальный. То есть она давала возможность исправить текст и придать ему нужные характеристики. Сама она, конечно, текст не пишет. Хотя есть у нее такая функция – придумывание несуществующих слов с заранее заданными характеристиками. Но, правда, за все время существования программы Лина не скрывала, что они придумали одно единственное слово – «древодел» для лесопильного какого-то предприятия с помощью этой программы. Просто эту функцию она делала очень медленно. Может, час быстрее делает. В смысле, свежая версия какая-то. А где они продаются? А я на зачем месте. Адрес написал? Я спама. Ты себя. 200. Официально 600 рублей. А речевый приз? 200 рублей. Нет, они больше ничего практически не учитывают. То есть перечень функций, которые я сейчас перечислил, всем не исчерпывается. Программа простенькая, так с ней и работать легко. Однако же, в Вале функций гораздо больше. Вал позволяет выделять предикаты модальности. Показывает, насколько гармоничны их соотношения. Вал позволяет оценивать субъективность еще и по связкам, и когда, в то время как. В последней версии у него столько функций, что про многие я просто не знаю, не помню. А уж как им пользоваться, ну, это месяца два надо рядом с Володей сидеть, может тогда я что-нибудь пойму. То есть для меня эта программа просто избыточна. Слишком много информации. Хотя она у меня есть. Не в последней версии, правда, но в какой-то из. А вот выборная там вот есть версия. Ясно, как-то 4 штуки. Там что? А я даже не знаю все версии, которые они на выпускают. Поскольку он не один работает. Значит, они сначала просто добавляли, с добавлением каждой версии, они выпускали новую версию. А потом уже стали специализировать. Вот это для рекламы специально. А, еще одна интересная функция. Возможность составлять звуковые сообщения. То есть у Adobe еще что-то стащили туда. Звуковые программы, программы работы со звуком. Возможность составлять сообщения, в которых ключевые слова или слова внушения выделены громкостью процентов на 10. Это слухом осознанно не воспринимается. А дает очень хороший эффект. Вот. Потом они перешли на продажу той комплектации функций, которая нужна заказчику. Потому что заказчик видит там 33 функции и начинает недоумевать, а что с этим делать теперь. Ну, нарисовала она какую-то диаграмму, эту диаграмму еще и прочитать надо. То есть ВАЛ имеет гораздо больше функций, и, конечно, для людей, постоянно и профессионально работающих с текстом, допустим, для крупного рекламного агентства, для крупной какой-то выборной конторы, уместнее иметь ВАЛ. Один из заказов, в частности, для покупки ВАЛа поступал из Русской Православной Церкви. Правда, их название смутило. Они потребовали переименовать программу, разработчики отказались. В итоге так ничего не купили. Хотя заинтересовались, безусловно. Что же разработчики такую гибкость проявили? А дело в том, что название — это аббревиатура, составленная из имен создателя. Понятно. Ну, можно было наоборот, лав получился. Они решили, что лав круче. Вот. На этом сайте, кстати, лежит демо-версия вала, но, на мой взгляд, совершенно неудачная.